Глава пятая. В ссылку Пушкин отправлялся в самом веселом расположении духа. Так жаждал новой обстановки и новых обстоятельств жизни, которые дали бы наибольший простор его волеизъявлениям. Однако ссылка есть ссылка. К тому же она оказалась затяжной. Понятно, что жизнерадостность его со временем падала. К окружающей среде, особенно в Кишиневе, все более нарастало раздражение. Такое резкое было несоответствие между ним и новой для него средой. Там, в Петербурге, он был среди своих, хотя внутренне и большей частью чуждых ему людей. Здесь он чувствовал себя противоположно всему, а был все тот же. Нуждался по-прежнему в самых широких общениях, результат их — конфликт за конфликтом, дуэль за дуэлью. Творчество развивалось в том же русле. Продуктивность гения его не слабела, напротив, возрастала. Все это дало повод к созданию легенды о двух Пушкиных. Особенно ее развивали Бартенев в книге «Пушкин в Южной России» 1861 и Анненков в книге «Пушкин в Александровскую эпоху» 1874. Последний так пишет о Пушкине Кишиневского периода 1820-1823. С самого начала Пушкин становится подвержен частым вспышкам неудержимого гнева, которые находили на него по поводу ничтожнейших случаев в жизни. Но особенно при малейшем подозрении, что на пути к осуществлению какой-либо более или менее рискованной затеи встречается посторонний, мешающий человек. Самолюбие его делается болезненно чутким и раздражительным. Он достигает такого неумеренного представления о правах своей личности, о свободе, которая ей принадлежит, о чести, которую она обязана сохранять, что окружающие, даже при самом добром желании, не всегда могут приноровиться к этому кодексу. Столкновения с людьми умножаются. Чем труднее, оказывается, провести через все случаи жизни своевольную программу поведения, им же самим и придуманную для себя, тем требовательнее еще становится ее автор. Подозрительность его растет. Он видит преступление против себя, против своих неотъемлемых прав в каждом сопротивлении, даже в обороне от его нападок и оскорбительных притязаний. В такие минуты он уже не выбирает слов, не взвешивает поступков, не думает о последствиях. Анненков делает вывод о противоположности в кишиневский период личности Пушкина его поэзии. Пушкин как человек в то время будто превратился в заблудшего, и только поэзией своей был спасен от окончательной гибели. Чистое творчество хранило и берегло лучшую часть его нравственной природы, не позволяло ей загрубеть, составляло прикрытие его души, мешавшее ржавчине порока и страстей проникнуть до нее и разложить ее. Ему, чистому творчеству, обязан он был благороднейшими ощущениями и изящнейшими помыслами, которые одним своим появлением упраздняют, если не навсегда, то, по крайней мере, на все время беседы человека с самим собой, чудовищные софизмы, животные наклонности и дикие побуждения непосредственного чувства. Когда задачи чистого творчества стали разрастаться и умножаться перед глазами Пушкина, когда он все чаще начал относиться к жизни как художник, демонический период в его существовании кончился. Это произошло именно с половины 1823 года. Внешне это убедительно, а на деле несостоятельно. Опровергнуть Анненкова ничего бы не стоило, противопоставив его мнению фактические данные из воспоминаний Лепранди и Долгорукова, близко знавших Пушкина по Кишиневу.